На этот раз Эстрелли не стала снова подкрашивать губы. Стоя к нему спиной, она вытирала лицо смоченным в спирте платком. Неподведенные глаза казались глубже, на бледном лице чуть землистого оттенка, как у всех, кто вырос в дыму древесного угля. Густые волосы были подколоты гребешками. Она достала из шкафа черное платье, в котором обычно следовала за крестным ходом во время страстной недели, и черные туфли, приберегавшиеся на случай визитов соболезнования или бдения над покойником. А он, грызя хлебную корку и макая ее в холодный соус, оставшийся на дне кастрюли, все объедки были отданы собачонке, испытывал нежданное успокоение, наступившее после того, как он овладел ею. «Это мне было нужнее еды», — подумал он. И снова принялся описывать дом, настаивая на подробностях. Женщина совсем не знала этот дальний район. Один только раз она случайно попала туда, возвращаясь из зоологического сада, где с изумлением глазела на каких-то заморских животных. Кроме того, все, что находилось за пределами ее прихода, было ей так же незнакомо, как места, расположенные на другом берегу залива или за старыми крепостями. О кварталах Орфила, Насарена или Палатино она говорила словно о каких-то древних городах, где человек может заблудиться и долгие дни бродить по улицам без надежды выбраться. Известные ей пути вели от церкви к церкви, когда она участвовала в процессии на Страстной неделе. Посещали и ее, она же почти никого не посещала. Поэтому особенно важно было, чтобы она все ясно себе представляла. Из четырех углов на перекрестке ей нужен угол сада с высокой решеткой. Дом двухэтажный, порталы с зелеными навесами и креслами-качалками. Среди клумб с гладиолусами и маргаритками белые статуи. Их видно с улицы. Одна женщина в покрывале с яблоком в руке. «Ева?» — спросила она. «Другая с копьем и в шлеме, как воин». Когда-то женщины сражались, как мужчины. Это ей дедушка рассказывал. И по обе стороны от входа два льва с черными кольцами во рту, как у памятника на берегу моря, где орел на колоннах. Там надо не стучать в дверь молотком, как здесь, а потянуть за цепочку справа от двери. И не надо дергать без передышки, как здесь, а всякий раз немного подождать. Он верно думает, она и вовсе не знает хороших манер. Она должна вручить письмо высокому лицу и потребовать ответа без всяких отговорок. Показать, что она достаточно осведомлена о движении, постараться припугнуть его. Вежливый, но твердый тон женщины, готовый ждать, если нужно, хоть всю ночь. В случае, если он заупрямится, пустить в ход намеки, иронию, волнующие недомолвки, вести себя как человек, которому известно многое. Если ее не захотят принять, если лакей в белой ливрее пойдет доложить и, вернувшись, попросит прийти завтра, надо будет сказать о несчастье, не вдаваясь в подробности. Дурные вести открывают все двери. Если высокое лицо вышло из дома, надо настоять на том, чтобы дожидаться его в маленькой испанской гостиной. Запомнила? Резной ларь и по бокам доспехи с железными перчатками, опирающимися на двуручный меч. А если там не позволят остаться, то ждать на улице у садовой решетки. Под тополем стоит скамейка, ее знают все просители. Так значит, из четырех углов тот, где сад с высокой решеткой. Эстрелли повернулась к нему лицом, и когда он увидел ее без косметики, всю в черном, без единого украшения, кроме образка на цепочке, его разобрал смех, так она вдруг оказалась похожа на какую-нибудь ученицу Академии кройки и шитья. «Ты выглядишь настоящей сеньорой», — сказал он, протягивая ей новенький банкнот, который хранил под пряжкой пояса. И, взглянув сквозь жалюзи, он увидел, как она подозвала такси. Было 8 часов. эти особы обедают поздно. Оставшись в доме один, он почувствовал, что защищен, укрыт и волен распоряжаться этой ночью, которой с каждым убывающим часом приближает конец его тревог. Он неторопливо оделся, похлопывая рукой по костюму, чтобы хоть немного вернуть ему утраченную форму. Над патио клубились тучи, переливаясь красно-лиловыми отблесками городских огней. Там, за гранатовым деревом, была столовая с пустым буфетом и клетчатой клеенкой. На стенах висели расписные тарелки с изображениями гондолы замков, котят, играющих клубками шерсти, Неаполитанского залива и подков, увитых розами. Он выпил остатки ликера, повторяя про себя текст письма, которое за неимением лучшей бумаги написал на жалком листке в синюю линейку из тех, что продаются в мелочной лавке с двумя конвертами, на случай, если на дном посадишь кляксу. Он захотел чем-нибудь помочь себе и решил помолиться, чтобы адресат оказался дома, чтобы его посланница была принята немедленно и принесла ему какую-нибудь обнадеживающую весть. Он вытащил книжечку с крестом Калатравы, унесенную в кармане как талисман от всех зол, и, преклонив колени перед святым Иосифом, обвешанным четками и слабо освещенным лампадкой, которая горела в последней комнате, стал читать в полголоса молитву к посреднице между Богом и несчастными грешниками. «Всемогущая защитница и заступница наша, тебя избрал Господь, подобно Моисею, но не за тем, чтобы хранить золотой ковчег, а дабы сберечь истинный ковчег Завета, Дева Мария, в чьем пречистом чреве воплотился и вочеловечился высший судья Иисус Христос». Дойдя до конца, он засомневался, 9 или 10 раз повторил он свою молитву и положил себе прочесть ее еще 11 раз. Но, услыхав, что стучат в дверь, наверняка кто-нибудь из клиентов Эстрельи, он погасил все огни и затаился в темноте, прислушиваясь к уличному шуму. За окном, один за другим, с грохотом катили к рынку грузовики.